Глава 17. После ужина оба милиционера почувствовали, что силы у них больше не осталось. Однако беспокойный дух профессионализма требовал своего, и поэтому, вместо того, чтобы отдохнуть и расслабиться, Олеся Сергеевна решила восполнить пробелы и поинтересовалась у Кутепова, как давно он знает Хорькина. Оказалось, что они знакомы еще со школы. Василий даже учился с Олегом в одном классе. «С нами училась и моя жена». Почему-то внезапно, без каких-либо предпосылок, затронул личную больную тему Кутепов. Киряк достаточно хорошо знал историю исчезновения жены участкового, поскольку дело о пропаже не было раскрыто. Пожелав взглянуть на егеря в юношестве, Олеся Сергеевна попросила Кутепова показать ей школьные фотографии с Хорькиным. Участковый куда-то сходил и принес два фотоснимка любительского качества, местами немного пожелтевшие и с обтрепанными краями. Молодого Кутепова она нашла почти сразу. Как ни странно, внешне он изменился не слишком сильно, разве что заметно покрупнел, а лицо приобрело угрюмость. А вот Хорькина она так и не смогла найти. Видя, что поиски егеря вызывают у нее трудности, Василий пришел на выручку. «Вот, Олеся Сергеевна, смотрите. Это я. Рядом со мной стоит моя будущая жена Лариса. А справа от нее – Хорькин», – указав пальцем, пояснил участковый. На фотографии рядом с женой Кутепова стоял и улыбался опрятный молодой человек в белой рубашке с короткими рукавами. «Никогда бы его не узнала. Так он изменился», – удивленно пролепетала старший лейтенант. «Да». Жизнь его здорово потрепала. После окончания школы Олег поступил в мореходное училище. С детства была у него мечта стать моряком. Но на первом курсе он неудачно упал с турника и сломал позвоночник. Полгода пролежал в гипсе, а потом еще полгода приходил в себя. Из училища его, конечно же, отчислили, но и в армию не призывали целый год, дали отсрочку по состоянию здоровья. Когда его все-таки призвали, он служил водителем в пограничных войсках на Дальнем Востоке, на границе с Китаем. И надо же такому случиться, что незадолго до увольнения в запас его укусила змея, щитомордник. Его тогда еле спасли. Он потом долго мотался по армейским госпиталям. А все потому, что от яда у Олега начались какие-то осложнения. Когда он вернулся домой, я уже успел отслужить и заканчивал школу милиции. Как раз перед его возвращением я женился на Ларисе, — грустно произнес Кутепов, но быстро спохватившись, продолжил. Да, я забыл рассказать, что Олег ухаживал за Ларисой. Еще в 8 классе начал паразит. Ей Олег никогда не нравился, но она об этом ему открыто не говорила. Очень тактичная была девушка. Вот Хорькин и лелеял надежду. Так вот, когда он узнал, что мы поженились, он прямо взбесился. Как же он злился. Даже из-под тишка камнями мне стекла в окнах перебил, хотя в своем поступке так и не сознался. Но я точно уверен, что это сделал Олег. Больше некому подобной ерундой заниматься. Рассказ участкового немало удивил Олесю Сергеевну. Продолжая рассматривать старую фотографию, она решила внимательнее изучить запечатленную на ней жену Василия. С фотоснимка на киряк смотрела симпатичная, довольно крупная, темноволосая девушка с добрым, открытым лицом и приятной улыбкой. «Да, несомненно, милая и обаятельная девушка, но не более», – сделала умозаключение киряк и вновь переключила свое внимание на Хорькина. Желая узнать больше подробностей о прошлом главного подозреваемого, она поинтересовалась. «Василий Иванович, а как Олег стал егерем?» «А вот как. Он сначала в милицию хотел устроиться, рядовым пойти, но по состоянию здоровья не смог пройти врачебную комиссию. А тут как раз в кабаний заказник сверху пришло постановление о расширении его территории, и, соответственно, вводилась новая штатная единица – помощник егеря. Но Олег сразу же туда и устроился, а затем продвинулся по должности, когда старый егерь замерз пьяным зимой в лесу. Помощников себе Олег никогда не брал. Сам в одиночку всегда лямку тянул». «Пьяный замерз в лесу?» – задумчиво протянула Олеся Сергеевна. «А вас это никогда не настораживало? Неужели старый егерь был настолько обеспечен? Такая постановка вопроса в свете последних событий поставила участкового в тупик. Действительно, он никогда прежде не задумывался о том, что кто-то мог помочь старому егерю перебраться на тот свет. «Если честно, Олеся Сергеевна, я никогда об этом не задумывался. Тогда все казалось предельно ясным. Просто несчастный случай». Заметьте, что и нынешнее происшествие поначалу выглядело как несчастный случай. Казалось бы, роковое стечение обстоятельств. Нападение диких кабанов в железнодорожной лесополосе на девушку. А вы точно знаете, что напавший кабан был бешеным? И этот вопрос поставил Василия в тупик. Действительно. Я ведь до сих пор не знаю, подтвержден ли случай бешенства в санэпидслужбе, задумался Кутепов. Нет, достоверной информации я пока не владею. Завтра с утра первым делом позвоню и выясню. Четко отрапортовал участковый. Василий Иванович, ну зачем же вы сейчас так официально? Мы же просто беседуем, обдумываем, что имеем на руках, какие факты, выдвигаем и рассматриваем разные версии. Мягко и как-то по-домашнему успокоила его Киряк. Эта интонация в голосе начальницы действительно подействовала на него благотворно. Он вновь расслабился и отхлебнул из чашки большой глоток крепкого душистого чая. В этот момент Кутепов в очередной раз поймал себя на мысли, что явно испытывает симпатию к этой молодой оперативнице. Даже скорее не к оперативнице, а просто к женщине. И это несмотря на то, что внешне она очень далека от его представлений об истинной женской красоте. Однако углубляться в чувства и ощущения Василий не стал, прекрасно понимая, что сейчас не слишком подходящий для этого момент. Словно прочитав мысли участкового, Олеся Сергеевна заполнила внезапно возникшую неловкую паузу новым вопросом. «Можно еще раз затронуть вашу личную тему, Василий Иванович?» Начала она издалека. «Да, конечно, я готов ответить на все ваши вопросы», встрепенулся Кутепов, четко отчеканив по-военному. «В свое время я из любопытства изучала материалы дела об исчезновении вашей супруги, и если мне не изменяет память, Хорькин там тоже проходил как один из тех, кто мог последним видеть Ларису перед исчезновением, то есть свидетелем». «Так точно, Олеся Сергеевна. Он попал в наше поле зрения как возможный попутчик моей жены, который подвозил ее в тот день и у которого, что очень важно, имеется в пользовании УАЗ. Машину этой марки Лариса упомянула при свидетеле на автовокзале. Да и Олег тогда как раз был в городе по служебным делам. Однако на допросах он все отрицал, предоставив следствию твердое алиби на вечер того дня и на следующий день. Хорькин оставался ночевать у своего сослуживца. Конечно, сослуживец – законченный алкаш, но это к делу не пришьешь». Угрюмо завершил он, насупился и замолчал. Киряк внимательно посмотрела на участкового, немного подумала и сказала. «Василий Иванович, у меня к вам просьба. То, что я сейчас скажу, воспринимайте, пожалуйста, пока что просто как версию, свободную интерпретацию фактов и не более. Выслушайте мои слова спокойно и обдумайте их. Хорошо?» Как же так получается, что когда что-то происходит с людьми, всегда поблизости оказывается егерь? Сначала старый егерь пьяным замерзает зимой в лесу, и Олег занимает его должность. Затем бесследно пропадает ваша супруга, в которую Хорькин всегда был влюблен. При этом он, возможно, является одним из тех, кто последним видел ее. Теперь давайте коснемся нашего случая. Девушку растерзал кабан, который был когда-то ручным и жил во дворе егерского дома. На теле жертвы имеются следы от человеческих укусов двух разных людей. Кто второй, мы не знаем, поэтому пока это опустим. Но есть факт, что Хорькин является большим любителем сырого мяса. И, наконец, последнее. Возможный свидетель причастности егеря к гибели девушки, шофер Сергей Алексеев, также бесследно исчезает спустя несколько суток с момента происшествия. Не слишком ли много совпадений для одного человека? Кутепов молчал и обдумывал услышанное. Завтра утром я возвращаюсь обратно в район. Все эти факты, выводы и предположения я подробно изложу следователю Мохову и майору Кошкину. Я очень надеюсь, что ко мне прислушаются и разрешат продолжить проведение оперативно-розыскных мероприятий. А пока я очень надеюсь на вас, Василий Иванович. Вы проявили себя как умный человек и хороший розыскник. Поэтому не останавливайтесь, продолжайте поиски шофера. А я оставлю вам свой служебный и домашний телефон и очень прошу держать меня в курсе всех новых обстоятельств дела. Так, пора уже спать. Завтра ранний подъем. Закончила Киряк и решительно встала из-за стола.